Окладистая борода покрывала половину его груди, из-под темных бровей смотрели холодные голубые глаза. «Что ж делать нам?» — раздался его глуховатый голос. «Царь лишился ума. Как бешеный бык он топчет лучшие княжеские роды, знатнейших бояр. Неужто будем терпеть и ждать, когда полетят и наши головы?» «Да сгинет опричнина!» — воскликнул Федоров. «Да будет единая русская земля, ибо от всякого разделения государство запустеет и погибнет». «Что ж делать?» — повторил Мстиславский. «Надо нового царя!» — крикнул князь Дмитрий Щенятев. Гости опасливо посмотрели друг на друга. Наступила тишина. Боярин Федоров закашлялся, отпил из чаши. «Дорогие братья-государи», — сказал он, — «сегодня мы говорим и слушаем тайные слова. Все должны дать клятву на Святом Кресте, что ни смерть, ни пытки не заставят рассказать о нашей беседе. Так я говорю». «Так-так», — раздались одобрительные голоса, — «поклянемся! Неси Евангелие, святой отец!» — продолжал Иван Петрович, обернувшись к своему духовнику, отцу Захарию, сидевшему по правую руку.